Джулия Куин. Плутовка. Роман. Генри не успела опомниться, как его уже не было рядом. Наугад она пошла по залу, надеясь отыскать туалетную комнату, где можно было бы побыть одной и прийти в себя. Однако Белла остановила ее и сказала, что хочет кое-кого познакомить с ней. «Это может подождать несколько минут? Мне на самом деле необходимо попасть в туалетную комнату. По-моему, у меня небольшая дырка в платье». Белл видела, с кем только что танцевала Генри, и поняла, что-то произошло. «Я пойду с тобой», — заявила она, вызвав недоумение своего мужа, который тут же не преминул заметить Алексу. «Почему-то дамы всегда отправляются в туалетные комнаты вдвоем». Алекс пожал плечами. «Наверное, это одна из величайших тайн мира, и я до смерти боюсь узнать, что же на самом деле происходит в этих туалетных комнатах». «Там обычно подают самые изысканные напитки», — отрезала Белл. «Тогда это объясняет все. Кстати, кто-нибудь видел Данфорда? Я хотел спросить у него кое о чем». Он повернулся к Генри. «По-моему, ты только что с ним танцевала». «Даже понятия не имею, где он». Белл сдержанно улыбнулась. «Увидимся!» Она повернулась к Генри. «Иди за мной, я покажу дорогу». Она быстро пошла по краю зала, остановившись только для того, чтобы взять с подноса два бокала шампанского. «Держи!» Она протянула один Генри. «Оно нам может понадобиться». «В туалетной комнате? Там же не будет мужчин. Идеальное место для тоста». «Должна признаться, не очень-то мне хочется веселиться». «Боюсь, что это так, но выпить все равно не помешает». Они повернули в коридор, и Генри вслед за Белл вошла в небольшое помещение, освещенное полудюжиной свечей. Огромное зеркало висело на одной из стен. Белл закрыла дверь и повернула в замке ключ. «Так что же произошло?» — прямо спросила она. «Только не говори ничего! Этому я все равно не поверю!» «Белл, ты можешь сказать мне? Потому что я жутко любопытна и рано или поздно все равно узнаю. Если не веришь мне, спроси у кого-нибудь из моей семьи. Они с готовностью подтвердят это». «Я просто взволнована всем происходящим». «Дело в Данфорде». Генри отвела взгляд. «Мне совершенно ясно, что ты уже наполовину влюблена в него», заявила Белл. «Поэтому со мною ты можешь быть откровенна». Генри посмотрела на нее. «Всем остальным тоже ясно?» спросила она, чувствуя одновременно и ужас, и унижение. «Не думаю», солгала Белл. «А если и так? Уверена, они только одобрят твой выбор». «В этом нет необходимости. Я ему не нужна». Белл подняла брови. Она-то видела, как Данфорд смотрел на нее, когда думал, что никто не видел этого. «А мне кажется, он хочет тебя». «Я хотела сказать, что он не любит меня», — запнулась Генри. «Об этом тоже можно поспорить», — задумчиво произнесла Белл. «Он уже целовал тебя?» Генри покраснела, и это было ответом. «Значит, целовал. Я так и думала. Это очень хороший знак». «Сомневаюсь». Генри опустила глаза. Она и Белл очень сблизились за последние 2 недели, но так откровенно они еще не говорили. «Он... что?» продолжала допытываться Белл. «После этого он так переменился, отодвинулся прочь от меня, как будто пожалел о случившемся. Он даже не захотел держать мою руку в своей». Белл, более опытная в таких делах, чем Генри, сразу же поняла, что Данфорд боялся потерять контроль над собой. Только она понимала причины подобного благородства. Всякий согласился бы, что они составляют прекрасную пару. Маленькое безумство перед свадьбой было бы вполне простительно. «Мужчины, — наконец сказала Белл, делая большой глоток из своего бокала, — часто ведут себя как идиоты». «Что ты